все еще виден, правда, размеры его уменьшились. Однако ни Джилл, ни другие сотрудники миссии не задерживались дольше на улице. Как у них было заведено, после ужина все отправились в церковь. Они не захотели нарушить принятый распорядок даже перед лицом разыгрывавшегося у них на глазах, пусть им это только показалось, скажем мягко, не совсем повседневного действия. Так как после службы небо оказалось затянутым тучами, разглядеть НЛО больше не представлялось возможным. В 22 часа 40 минут священник Джилл, как следует из его записей, услышал мощный взрыв. Он испуганно вскочил с кровати и бросился на улицу, но не обнаружил там ничего необычного. Имел ли этот взрыв, который разбудил всех обитателей миссии, какое-либо отношение к НЛО? Об этом, считает Хайнек, можно только гадать. Каково же личное отношение к событиям в Буэйнаи самого Хайнека? В первый раз я познакомился с подробностями этого случая в британском министерстве ВВС, когда в 1961 году находился там по делам, связанным с проектом «Голубая книга». Мне бросился в глаза тот факт, что в целом взгляды британских военных в отношении феномена НЛО совпадает со взглядами составителей «Голубой книги». Английское правительство, так же, как и другие, надеялось, что эта проблема будет закрыта американскими ВВС. Мне совершенно откровенно дали понять, что с теми средствами и возможностями, которыми располагают английские военно-воздушные силы, едва ли представляется целесообразным вообще затрагивать эту проблему. Определенно полагали, что в данном случае имел место какой-то эксперимент ВВС Соединенных Штатов Америки, давший отрицательные результаты. Между тем, я получил исчерпывающую информацию об этом происшествии, а священник Джилл вручил мне большую магнитофонную кассету, надиктованную им самим. Кроме того, я получил также кассету с часовой записью беседы Джилла с моим коллегой Фредом Бекманом. Джилл должен быть в курсе оценки. Некоторые выдержки из магнитофонной записи совершенно четко свидетельствуют о том, что Джилл искренен и откровенен. Он говорит свободно, грамотно, все детали излагает продуманно и осторожно. Качество и содержание записей на пленке убеждают в достоверности наблюдений. Решительно отвергается предположение, что англиканский священник мог вместе с дюжиной очевидцев выдумать эту историю с целью обмана. Критически настроенные люди, как правило, не знают, что данный случай лишь один в ряду более чем 60 событий, одновременно происшедших на Новой Гвинее. Норман Кратуэлл расследовал все эти случаи и составил о них отчет. Лишь в одном из них, а именно в данном, содержится указание на человекоподобные существа. Комиссия «Голубой книги» расценивает происшествие в Буэйнаи как ошибочное принятие за НЛО астрономических объектов. Австралийские ВВС также склонны объяснить эти явления естественными причинами. РАФ так и не смог прийти к ясным и четким выводам относительно отчета. Расследования, проведенные в Великобритании и Соединенных Штатах Америки, также не привели к конкретным ответам на поставленные вопросы. В результате указанные наблюдения были классифицированы как атмосферные явления. Весьма вероятно, что речь идет об отражении на облаках мощных источников света неизвестного происхождения. Похищенный инопланетянами. Меня зовут Антонио Виллас Боас. Мне 23 года. Я фермер. Вместе со своей семьей живу на ферме. Она расположена поблизости от города Сан-Франциско де Салис в штате Минас-Жерайс, вблизи от границы штата Сан-Паулу в Бразилии. Мы вспахиваем землю трактором. Если приходится работать ночью, то чаще всего я сам сажусь за штурвал. Так начинается фантастика.